Глава вторая. Это очень правильно, приезжать в чужой город под утро. На поезде, на самолете все равно. День начинается будто с чистого листа. В самолете Алишер снова стал молчалив и задумчив. Я продремал почти весь полет. Алишер молча смотрел в иллюминатор, будто было что-то интересное на далекой, погруженной в ночь, земле. А уже перед посадкой, когда мы влетели в утро, и самолет начал снижение, спросил. «Антон, ты не будешь против, если мы на время разделимся?» Я с любопытством посмотрел на молодого мага. Инструкции Гессера ничего подобного не предусматривали. Про своих родственников и друзей, точнее, про их отсутствие, Алишер уже все сказал. Впрочем, догадаться, о ком может думать парень в 20 с небольшим покинувший родину, было нетрудно. «Как ее зовут?» — спросил я. «Адалат», — ответил он без всякого притворства. «Мне хочется ее увидеть, узнать, что с ней стало». Я кивнул, поинтересовался. «Это имя что-то значит?» «Все имена что-то значат. А разве ты не попросил Гессера вложить тебе знания узбекского?» — поразился Алишер. «Он не предложил», — промямлил я. «И в самом деле, почему я об этом не подумал? И как мог Гессер так опростоволоситься? Основные мировые языки иные изучают в обязательном порядке, и, конечно, с помощью магии. Редкие языки может вложить в твое сознание более сильный или опытный маг. Гессер бы смог, Алишер нет». «Значит, он считал, что это тебе не нужно», — задумчиво сказал Алишер. «Интересно. Похоже, Алишер не мыслил себе ошибки Гессера». «Мне понадобится знание узбекского?» — спросил я. «Вряд ли. Русский знают почти все. Разве что совсем молодые и глупые не учат русский язык. Что ж, тебя все равно не приняли бы за узбека». Алишер улыбнулся. «Адалат. Справедливость. Красивое имя, да?» «Красивое», — согласился я. «Она обычный человек», — пробормотал Алишер. «Но у нее хорошее имя, светлое. Мы учились вместе в школе». Самолет тряхнуло. Мы выпустили шасси. «Конечно, съезди к ней», — сказал я. «Думаю, до офиса дозора я доберусь сам». «Не подумай, что я только из-за девушки», — Алишер улыбнулся. «Мне кажется, лучше будет, если вначале ты поговоришь с местными дозорными сам. Покажешь им письмо от Гессера, посоветуешься, а я подъеду через час-полтора». «Ты не слишком дружил с коллегами?» — тихо спросил я. Алишер не стал отвечать. И это было ответом. Я вышел из здания аэропорта, явно недавно реконструированного, выглядящего вполне современно. В руках у меня была только сумка с вещами и маленький пакет из дьюти-фри, более ничего. Остановился, оглядываясь. Ослепительно синее небо и накатывающая, несмотря на раннее утро, жара. Пассажиров оказалось немного. Наш рейс был первым с вечера. Следующий ожидали только через час. Меня сразу же обступили частники на разные голоса, предлагая свои услуги. «Поехали, дорогой, весь город покажу, будет тебе экскурсия бесплатно. Куда едем? Садись у меня в машине, хорошо, кондиционер». Я покачал головой, посмотрел на пожилого таксиста-узбека, который спокойно ждал возле старой «Волги» с нарисованными по трафарету шашечками такси. Спросил. «Свободен, отец?» «Человек свободен, пока он верит в свою свободу», — философски ответил таксист. По-русски он говорил очень хорошо, совсем без акцента. «Садись». Ну вот, не успел прилететь, из меня откуда-то вылезло обращение «отец», а из таксиста в ответ — очередная цветистая мудрость Востока. Я спросил. «Это кто-то из великих сказал?» «Это дед мой сказал. Он был красноармеец, потом враг народа, потом директор совхоза. Да, он был великий». «Его не Рустамом звали?» — поинтересовался я. — Нет, Рашидом. Машина выехала со стоянки, я подставил лицо ветру из окошка, воздух был теплый, свежий, пахнущий совершенно не так, как в России. Дорога тоже оказалась хорошая, даже по столичным меркам. Стена деревьев вдоль трассы приносила тень и создавала ощущение, что мы уже в городе. Таксист задумчиво сказал. — Кондиционер. Все теперь обещают пассажирам прохладу. А разве наши деды и прадеды знали про кондиционер? Они открывали окна в своей машине, и им было хорошо. Я недоуменно посмотрел на водителя. Таксист улыбнулся. Шучу так. Из Москвы приехали? Да. Совсем без багажа. Ай-яй-яй-яй. Он подсокал языком. Неужели потеряли? Срочная командировка. Времени не было собраться. Срочная? В нашем городе не бывает ничего срочного. 1000 лет назад, 2000 лет назад, 3000 лет назад здесь уже стоял город. Он разучился быть срочным. Я пожал плечами. Машина и впрямь ехала как-то неспешно, но это не раздражало. «Так куда мы едем? У нас есть гостиница «Самарканд», есть гостиница...» «Нет, спасибо, я сюда не спать приехал. Мне надо на базар, на Сиабский, в старом городе». «Вот это правильно», — воодушевился водитель. «Человек знает, куда едет и зачем. Прилетел и сразу на базар. Без вещей, без жены, без проблем. Так и надо жить. Но деньги-то захватил? На базар идти?» «Захватил», — кивнул я. «Как на базар без денег? А сколько я вам должен буду? И что берете? Сомы, рубли?» «Да хоть доллары или евро», — беззаботно ответил водитель. «Сколько не жалко, столько и дашь. Я ведь вижу, человек хороший, так зачем торговаться? Хороший человек стесняется мало заплатить бедному таксисту. Он сам платит больше, чем у меня совести хватает просить». «А вы хороший психолог», — засмеялся я. Водитель кивнул. «Хороший, да, наверное. Кандидатскую в Москве защищал. Давно?» Он помолчал. «Но психологи сейчас не очень нужны. Таксистам больше зарабатываю». Он помолчал. Я тоже не нашелся, что ответить. Но мы уже ехали по городу, и вскоре водитель принялся перечислять, куда мне непременно надо сходить в Самарканде. Три медресе, составляющие архитектурный ансамбль «Регистан», мечеть «Бибиханум». Все это, кстати, как раз у самого лучшего самаркандского базара, Сиабского, слава которого, как теперь ясно водителю, давно уже достигла Москвы. Базар тоже надо посетить, и даже в первую очередь. Не побывать на нем просто грешно. Но я человек правильный, и такой ошибки не совершу. Наверное, водитель был бы очень расстроен, если бы увидел, как я миновал вход в базар. Нет, побывать я там, конечно же, планировал. Работа работой, но надо же и какие-то впечатления с собой увести. Но не сейчас. Так что я выбрался из шумной толпы на подходе к базару, миновал стойку японцев и сюда добрались. Как положено, увешанных крошечными фотоаппаратами и видеокамерами, после чего двинулся в обход Бибиханум. Мечеть действительно впечатляла. Керамическая облицовка огромного купола отливала на солнце лазурью. Входной портал был так огромен, что, на мой взгляд, превосходил триумфальную арку в Париже, а отсутствие барельефов на стенах вполне возмещал затейливый узор глазурованных синих кирпичей. Но сейчас меня ждал совсем не помпезно-туристический район. В каждом городе есть улицы, которые построены под несчастливой звездой, они совсем не обязательно расположены на окраине. Иногда рядом с угрюмыми фабричными корпусами, иногда вдоль железных дорог или автомагистралей, порой у какого-нибудь парка или уцелевшего по недоразумению городских властей оврага. Там неохотно селятся, но и уезжают оттуда редко, будто скованные какой-то затянувшейся дремотой. И жизнь там идет по каким-то совсем другим законам и совсем в другом темпе. Я помню один район в Москве, где вдоль заросшего деревьями оврага шла дорога с односторонним движением. Вроде бы самый обычный спальный район, но словно скованный дремотой. Я оказался там зимним вечером на ложном вызове. Ведьма, делавшая приворот, имела лицензию. Машина уехала, меня оставили составлять протокол об отсутствии взаимных претензий. Потом я вышел из дома и стал ловить машину. Вызывать такси и ждать в квартире ведьмы не хотелось. Несмотря на не слишком поздний час, уже совсем стемнело. Валил снег, людей на улице совсем не было, видимо, от метро все двигались другой дорогой. Машины тоже куда-то подевались, а те, что все-таки проезжали мимо, не спешили останавливаться. А у самого оврага, огороженный низким заборчиком, оказался маленький парк аттракционов. Будочка билетера, 2-3 карусели, детская железная дорога, кольцо из рельсов 10 метров в диаметре. И вот в полной тишине, под валящим с неба мягким снегом, на фоне черного мертвого провала, ездил по кругу, позвякивая и мигая цветными огоньками, крошечный паровозик, с двумя вагончиками. В переднем сидел совершенно неподвижно запорошенный снегом мальчик лет 5 в большой шапке-ушанке и с крепко сжатой в руке пластиковой лопаткой. Наверное, это был ребенок билетерши, которого не с кем было оставить дома. Вроде бы и ничего особенного, но мне стало так неприятно, что я вынудил остановиться водителя, проезжавшего мимо грузовика, и смылся оттуда в центр города. Вот примерно в таком районе, только с поправкой на разницу городов, размещался офис ночного дозора. Карта мне не требовалась, я и так чувствовал, куда мне идти. И пройти-то от базара, от самого центра, мне надо было всего 10 минут, но я словно попал в другой мир. Нет, не в яркую восточную сказку, а в что-то усредненное, что можно встретить и в азиатских республиках бывшего Советского Союза, и в Турции, и в южных странах Европы. Полуевропа-полуазия, взявшая не самые лучшие черты от обеих частей света. Много зелени, но этим все и исчерпывается. Дома пыльные, грязные, обветшалые, в 2-3 этажа. Будь они менее однообразны, могли бы хоть порадовать взгляд туриста, но тут и этого нет. Все уныло и однотипно. Облупившиеся стены, мутные окна, распахнутые двери подъездов, развешанное во дворах на веревках белье. Откуда-то из глубин памяти всплыло словечко «каркасно-камышитовые домостроения». При всем своем унылом канцеляризме оно лучше всего характеризовало эти здания, построенные временно, но отстоявшие уже не меньше полувека. Офис ночного дозора занимал большой, но одноэтажный дом, тоже ветхий, с небольшим палисадником вокруг. Мне подумалось, что в таком здании уместно смотрелся бы маленький детский садик, полный смуглых, черноволосых ребятишек. Но здешние детки уже давно выросли. Я обошел припаркованный у ограды «Пежо», открыл калитку, миновал клумбы, на которых боролись за жизнь высыхающие цветы, и с содроганием прочитал на двери старую вывеску советского бюрократического вида. «Ночной дозор. Отделение Г. Самарканда. Приемные часы. 20:00-8:00». Вначале мне показалось, что я сошел с ума. Потом, что я смотрю сквозь сумрак. Но нет, надпись была абсолютно реальной, выполненной желтыми буквами на черном фоне, сверху прикрытой треснувшим стеклом. Уголок стекла вывалился, и последняя буква в слове «дозор» истрепалась, поблекла. Рядом шел тот же текст на узбекском, из которого я узнал, что «ночной дозор» в переводе звучит как «Тунги Назарат». Толкнув дверь, не заперто, конечно же, я вошел сразу в большой зал. Как это принято на Востоке, никакой прихожей. Ну правильно, к чему тут сени? В Самарканде холодов не бывает. Обстановка была простой и чем-то напоминала маленькое отделение милиции, чем-то контору советских времен. У входа стояла вешалка и несколько шкафов с бумагами. За канцелярским столом чаевничали 3 молодых узбека и полная немолодая русская женщина. На столе кипел большой электрический самовар, расписанный под хохлому. Нет, ну это же надо, самовар! Я его в России в последний раз видел на измайловском вернисаже, вместе с матрешками, шапками-ушанками и прочим товаром для иностранных туристов. Еще несколько столов пустовали. Старенький компьютер с громоздким монитором натужно шумел на дальнем столе. «Давно пора поменять вентилятор». «Ассалам алейкум», — сказал я, чувствуя себя полным идиотом, пытающимся выглядеть умным. «Но почему Гессер не обучил меня узбекскому?» «Алейкум ассалам», — отозвалась женщина. Она была смуглая, черноволосая, явно славянских кровей, но с тем удивительным изменением внешности, что без всякой магии происходит с европейцем, долго и с самого рождения живущим на Востоке. Даже одета она была, как узбекская женщина, в яркое длинное платье. Женщина с любопытством посмотрела на меня. Я почувствовал умелое, но слабое прикосновение зондирующего заклинания. Закрываться я не стал, и она сняла информацию без проблем. Тут же изменилась в лице, поднялась из-за стола, негромко произнесла: «Мальчики, у нас высокий гость!» «Я совершенно неофициально», — замахал я руками. Но все уже завертелось. Со мной здоровались, представлялись Мурат, 6-й уровень, Тимур, 5-й уровень, Надир, 4-й уровень. Как мне показалось, выглядели они на свой реальный возраст, то есть на 20-30 лет. В самаркандском дозоре, как говорил Гессер, пятеро иных. В ташкентском дозоре, по словам Алишера, сотрудники моложе. Это куда же еще моложе? Школьников, что ли, на работу берут? Валентина Ильинична Ферсенко. Иная. Четвертый уровень. Антон Городецкий. Иной. Высший уровень. В очередной раз повторил я. «Я заведую канцелярией», — продолжала женщина. Она пожала мне руку последней и вообще вела себя как младший сотрудник дозора. При этом возраст ее я оценил в 150 лет, не меньше, да и по силе она мужчин превосходила. Тоже специфика Востока. Впрочем, через секунду сомнения, кто тут главный, рассеялись. «Ребята, быстренько стол сообразите», — скомандовала Валентина. «Мурат, ты возьми машину, живо сгоняй по маршруту, а потом заскочи на базар». С этими словами она вручила Мурату ключи от огромного старого сейфа, из которого парень, всячески пытаясь сделать это незаметно, достал растрепанную пачку денег. «Пожалуйста, не надо», — взмолился я. «Я совершенно неофициально и ненадолго. Так, представиться, пару вопросов задать, и мне еще в дневной дозор надо зайти». «Зачем?» — поинтересовалась женщина. «На пограничном контроле иных не было, висела табличка в сумраке, что светлым по приезду отметится в дневном, темным — в ночном. Мне было очень интересно, как дозорная прокомментирует столь вопиющую безалаберность. Но Валентина Ильинична только кивнула. «Сотрудников у нас мало пост в аэропорту держать. В Ташкенте вот там все как положено. Надир, сбегай к упырям, скажи, что в город с частным визитом прибыл высший светлый Городецкий из Москвы». «Я неофициально, но не совсем с частным», — начал я. Но меня уже не слушали. Надир открыл неприметную дверь в стене и вышел в соседнюю комнату, где я с удивлением заметил такой же просторный и полупустой зал. «Почему к упырям?» — спросил я, ошарашенный совсем уж немыслимой догадкой. «Ой, да там дневного дозора офис, упырей у них нет совсем, но мы уж так их кличем, по-соседски», — Валентина Ильинична засмеялась. Я молча прошел в соседнюю комнату вслед за Надиром. Двое темных иных, молодой и средних лет, четвертый и пятый уровни, дружелюбно улыбнулись мне. «Ассалам алейкум!» — пробормотал я, прошел через зал. Все то же самое, даже самовар стоит точно такой же. И открыл дверь на улицу, параллельную той, с которой я зашел. За дверью обнаружился такой же палисадник, а на стене вывеска. «Дневной дозор». Отделение Г. Самарканда. Приемные часы 8:00-20:00. Тихо прикрыв за собой дверь, я вернулся в помещение. Надир, видимо, почувствовав мою реакцию, уже смылся. Один из темных добродушно сказал: «Как дела свои сделаете, заходите и к нам, уважаемый. Из Москвы гость редко бывает». «Заходите, заходите», — поддержал его второй. «Как-нибудь...» «Спасибо за приглашение», — промямлил я. Вернулся в офис ночного дозора, притворил за собой дверь. В ней даже замка не было. Светлые выглядели слегка смущенными. «Ночной дозор», — процедил я сквозь зубы. «Светлые силы». «Уплотнились немного. Коммунальные услуги дорогие, аренда...» Валентина Ильинична развела руками. «Мы уже 10 лет как на 2 конторы помещение снимаем». Я сделал легкий пас. Стену, отделяющую офис светлых от офиса темных, на миг осветило синим сиянием. Вряд ли у темных в Самарканде есть маг, способный снять наложенное высшим заклинание. «Да зря вы так, Антон», — укоризненно сказала Валентина Ильинична. «Не будут они подслушивать. Не принято у нас так». «Вы ведь должны следить за силами тьмы», — воскликнул я. «Контролировать их». «Так мы и контролируем», — рассудительно ответил Тимур. «Если они рядом, так их проще контролировать. А по всему городу мотаться штат надо в 5 раз больше». «А вывески?» «Вывески — это как? Ночной дозор, дневной дозор. Люди же читают». «И пусть читают», — сказал Надир. «Мало ли какие конторы в городе. Если прячешься, вывеску не вешаешь, сразу подозрительно. Либо милиция придет, либо бандиты с рэкетом, а так все видят, государственные организации взять с нее нечего, пусть себе работают».